Глава четвертая. Большая ложь. Это очень странное ощущение, когда руки не встречают ничего там, где глаза упрямо видят твердый, реальный предмет. Отомительно долгое мгновение мне показалось, что обросшая какой-то ракушечной дрянью и неотвратимо наползающая стена просто-напросто сточила мои ладони, стерла их, как наждак. Но ни боли, ни крови не было, а руки уже утонули в дереве борта по локоть. Я запрокинул голову, инстинктивно защищая лицо, но призрачный корабль уже двигался сквозь меня. Скользко отблескивающая, источенная узкими порами, темная от времени доска бесплотной тенью коснулась глаз. Я зажмурился, чувствуя, как начинаю погружаться в холодную воду. Замолотил руками, борясь с желанием завопить во все горло, и увидел сквозь стиснутые веки свет. Холодный синий свет, напоминающий не то неприятные медицинские процедуры, не то мерцающую пустоту, включенного среди ночи телевизора. Глаза раскрылись сами собой. Я ожидал любой самой неожиданной картины, грязного корабельного трюма, в котором плещутся настоящие волны и бродят, окутанные голубым пламенем призраки, искристого синего тумана, клубящегося в фальшивом корпусе клипера. Истина оказалась проще, но простота была из тех, что пугает сильнее любых фантастических неожиданностей. Так тупой перочинный нож в руках пьяного хулигана кажется нам страшнее крупнокалиберного пулемета. Светился сам клипер, вернее его оболочка. Изнутри она выглядела тоненькой голубой пленочкой, огромной надувной игрушкой в форме корабля. Вверху по палубе ходили такие же иллюзорные надувные люди. Ловили ветер, мерцающий лазурью паруса. Вылепленные из голубой пленки фонари удерживали сгустки неподвижного желтого пламени. Макет. Всего-навсего голографический макет. Мираж, электронный морок, отлитая в красивую форму ложь. А в центре надувного корабля, на полметра выступая из воды и неспешно вращаясь, плыл пятиметровый металлический диск. Творец подлой фатаморганы. Гибрид катера и телевизора. Инопланетный прибор, загримированный под старинный корабль. Раскачиваясь на волнах, я растерянно следил за его приближением. Диск плыл прямо на меня, слепо, равнодушно. Неведомая программа гнала его по раз и навсегда заданному маршруту. До отдельных людей ему нет никакого дела. Я был уже в нескольких метрах от диска, когда заметил вскипающие вокруг него буруны. Словно стайка быстрых рыбешек кружилась в хороводе. Веселых, неутомимых рыбешек, временами вспарывающих воду стальными лезвиями плавников. Диск качнуло волной. Он плавно накренился, и на расстоянии вытянутой руки от меня вынырнул из воды участник хоровода. Длинный, плавно изогнутый, похожий на слоновий бивень металлический стержень. Тонкое острие топорщилось венчиком коротких клинков. Система была проще некуда. Скрытый под водой вращающийся бивень ударял приближающегося пловца и отбрасывал, протаскивал к лезвиям на острие. Я действовал интуитивно, не раздумывая. Выбросил вперед руку, мертвой хваткой вцепившись в бивень сразу за клинками. Меня дернуло, потащило по окружности диска. Нетрудно было сообразить, что за моей спиной получится в воде украшенный такими же стальными цветами бивни. Отцепиться значило умереть. Быстро перехватывая стержень руками, я пополз к диску. Ноги начало заносить на клинки, я поджал их. Работали только руки, уставшие от бешеной драки на японском острове, от рывков, захваченной штормом шлюпки. Стержень начинался с подводной части диска. Добравшись до него, я почти полностью погрузился в воду. Волны окатывали меня с головой, заставляя судорожно глотать воздух в редкие мгновения затишья. Ровная, скользкая поверхность диска казалась неприступной. Я попытался закинуть руку наверх, где угадывался узкий ободок, и едва не сорвался. Господи, как можно на него забраться? Да и чем мне это поможет? Накатила очередная волна. Меня потянуло вверх, вверх. Я оттолкнулся от круглого основания бивня, подался вслед за волной. Второй попытки у меня не будет. Или, или. Узкое ребро диска больно врезалось в грудь. Я лежал на металлической, мокрой и холодной плите. Ноги болтались в воде, а вздрагивающие от напряжения ладони сжимали выступ на поверхности диска. Или, или. Или. Я прополз к центру диска. Он оказался не таким уж и гладким. По поверхности были в беспорядке разбросаны полукруглые выступы и тонкие, 2-3-сантиметровой высоты прозрачные трубки. Голубые отсветы миража отражались в них круговоротом искр. Диск раскачивало куда меньше шлюпки. Я даже смог выпрямиться, оказавшись на безопасном расстоянии от края. Мокрый, вздрагивающий от ледяных объятий ветра, я стоял посреди нереальной, сказочной красоты. Но почему? Почему самая подлая и жестокая ложь кажется нам такой красивой? Куда красивее, чем была бы правда? Вместо прогнивших деревянных балок и перекрытий меня окружали светящиеся, переливчатые полотнища. Вместо затхлого трюмного воздуха, наполненный озоном и морской солью, ветер. Каждое движение парусов, каждый поворот клипера рождали бирюзовые всполохи, каскады фиолетовых, синих, слепяще-белых искр. Наверное, все дело в том, что каждая ложь — это чья-то мечта. Настоящая ложь просто обязана быть красивой, тогда в нее обязательно поверят. Лишь правда способна позволить себе роскошь уродства. «Димка! Дима!» Голоса едва пробились сквозь шум волн и ветра. Я почти забыл о дерзком, пораженный изнанкой клипера и едва не изрезанный диском. А шлюпка уже приближалась к борту корабля. Тимур с Ингой были на корме у руля, Том у мачты. Они подняли парус. С внезапной ясностью я понял, что сейчас произойдет. Нос шлюпки коснется голографического фантома, и войдет в него мгновение, и шлюпка с ничего не подозревающим экипажем окажется внутри клипера. Несколько мгновений испуга и восторга, несколько мгновений феерической иллюминации. Сказочная красота морока не отпустит просто так. А потом плывущая сквозь голубой туман шлюпка окажется на пути диска. Стальные бивни-тараны разнесут тонкие доски, как бумагу. Вращающаяся фреза — вот что такое этот диск. Ребята или утонут, унесенные водой, или разделят судьбу шлюпки. Чудом вскарабкавшиеся на диск тоже обречены. Клипер безумного капитана никогда не пристанет к берегу. Кричать? Прыгать в воду или плыть к шлюпке? Я беспомощно оглянулся. Тараны, стальные тараны со всех сторон диска. Сверху их было отлично видно. 8 или 10 металлических бивней по окружности, и на одном из них раскачиваемые и набегающие волной полусгнившие деревянные обломки. Короткие бревна, связанные ржаво-черным, высовывающимся в воздух тросиком, и доски настила, пробитые острием тарана. Остатки плота. Мы не первые твои жертвы, безумный капитан. Шлюпка коснулась лазоревой пленки. По поверхности клипера побежали темные концентрические круги, словно по луже, в которую бросили камень. Сквозь мокрые джинсы ноги обожгла холодная тяжесть меча. Еще никогда я не начинал ненавидеть так сильно и слепо, что меч становился металлическим сам по себе. Еще никогда ни на земле, ни на островах меня не захлестывало такой волной омерзения и ярости. Беспомощной ярости обманутого и униженного мальчишки. Правда, у мальчишки есть меч. Я поднял клинок. Он выглядел как-то странно, блестящий, как зеркало, светящийся чистым синим светом, отраженным или своим. Вы научили меня одному, острова, ненавидеть, ненавидеть и убивать. Я даже люблю, ненавидя. Что ж, получайте. Пригнувшись, ноги автоматически реагировали на колебания диска. Я размахнулся, занося меч за спину, и ударил по мокрой стальной плите под ногами. Распахнув два веера оранжево-желтых искр, издав тонкий визг разрезаемого металла, клинок вспорол обшивку диска. «Дима!» Светящаяся пленочка призрачного клипера колебалась и меняла окраску, как мыльный пузырь. на которой сильно подули, колебалась и сжималась, стягиваясь к диску, словно проткнутая резиновая игрушка. Но шлюпка уже была в десятки метров по курсу, как нарочно подставляя тараном борт. «Не нравится?» — глядя на ровную черную прорезь, прошептал я. «Не ожидал?» Еще удар, крест-накрест. Треугольная металлическая пластина неожиданно легко загнулась вверх. Из-под нее вываливалась, вспухала светящаяся бело-розовая масса. Что-то зашипело, по кашеобразной поверхности набухли и лопнули просочившиеся газовые пузыри. Но шлюпка уже наплывала на стальную гребенку таранов. «Берегись!» Ребята кричали все вместе, словно я был страшно далеко и мог их не услышать. Я поднял голову, выдирая меч из мерцающей липкой каши. Клинок засветился ярче, обугливая бело-розовую слизь. Из воды синхронно и быстро поднимались изогнутые бивни. Клинки на их концах тихо выли, пропеллерами разрезая воздух. На основании одного тарана грязно-белой гирляндой висели человеческие кости. Я не испугался, на это не было времени. Удар меча срезал основание двух бивней. Подломившиеся колонны упали к моим ногам, вращающиеся лезвия вонзились в пенящуюся в проломе массу. Диск мелко завибрировал. В один прыжок, оказавшись на краю диска, я замер. Шлюпка скользила совсем рядом. «Давай, давай!» — Том протянул мне руку. Через мгновение стоял на палубе Дерского. А над диском паучьими лапами опустились уцелевшие бивни. «Ловко ты!» Тимур, отклонившийся к другому борту, чтобы уравновесить мой прыжок, медленно передвинулся к мачте. Он был непривычно вялым, а смуглое лицо посерело. «Плохо?» — одними губами спросил я. Тимур кивнул. Я с ужасом увидел, что лицо у него начинает синеть. Впрочем, и у Инги с Томом тоже. Опустив глаза, я увидел, как окрасилась лазурью палуба. Засветился голубым воздух. Сквозь нас прошла волна яркого синего света, дохнула теплом. На какую-то секунду мы снова увидели клипер безумного капитана. Маленькую метровую модель, игрушечный кораблик, висящий над залитой кроваво-снежной пеной поверхностью диска. Потом исчез и он. Остался лишь светящийся розовым сугроб, из которого нелепо торчали металлические клыки. «Мы решили, что ты поднырнул под корабль», — тихо сказала Инга. Я подумал, что ей, наверное, хочется сказать что-то еще, но она промолчала. Зато закричал Тимур. «Смотрите!» Вокруг нас загорелось море. Поверхность воды подернулась бледно-голубыми язычками пламени, похожими на огонь горящего спирта. Клочья пены, слетающие с гребней волн, превратились в стремительно тающие облачка искр. Стало светло, как днем. «Чудеса продолжаются», — очень спокойно произнесла Инга. «Корабль превратился в ржавую кастрюлю, а шторм...» А шторм просто кончился. Угасло сине-голубое свечение, померкли, опали волны. Шлюпка плыла в прежней темноте, но чудовищные, сравнимые лишь с цунами, волны исчезли. Море слегка волновалось, дул порывистый мокрый ветер. Если закрыть глаза, то перемены и не ощущалось. Ложь. Все ложь. Я опустил руку за борт в холодную бурлящую воду. Нельзя поверить в красивую сказку, пока не расскажут страшную. Трудно не засомневаться в клипере безумного капитана, если он поплывет по ласковому, освещенному солнцем морю. Ложь. «Поднимай парус, Том», — пробираясь к рулю, сказал я. «Мы вот-вот окажемся у нашего острова. Надеюсь, при таком ветерке ты можешь управлять и корытом с парусом». Стальной клинок ледяной коркой примерз к бедру.